Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 24 сентября. По народному месяцу слову Федора Абдера «Замочи хвосты». 24 сентября христиане чтут память преподобной Феодоры Александрийской. Жила в Александрии в V веке. В народном календаре этот день носил еще название Федора Капустница или Федорины вечерки. Абдеры Федору уже прозвали за то, что лист деревьев холодным осенним ветром обдирать начинала, траву заморозком била. В этот день на Руси подводился итог всем осенним работам. Последние улей с пчелами прятались на зимовку в амшанник. До конца убирался весь урожай с огородных грядок. Говорили: «Пришла Федора, всякому делу аминь». Не всякое лето до Федоры дотянет, но не век же ему по земле гулять. На календаре сентябрь уже последние странички листает. Мужик кафтан на тулуп сменил. А Федора Абдера, пробежавшись студеным утром по полям, оставшийся на корню хлебушек повыбила. Да при этом умудрилась так в грязи изгваздаться, что деревенские кумушки, на нее глядя, нипочем не решились бы из дома выйти, подала не подоткнув. Отсюда еще одно прозвище Федоры – «Замочи хвосты». В это слякотное время на улице, правду сказать, и заняться-то было нечем. А вот по хозяйству, да в доме было чем. Именно с Федоры наступает пора капустных вечерок, длящихся 2 недели кряду, когда женщины рубили капусту и пекли яблоки с брусникой. И не только хозяйки, а все без исключения члены семьи с радостью готовятся к новой засолочной страде, теперь уже с улыбками вспоминая о своих рискованных пробежках по утопающим в грязи улицам с задранными хвостами. Но ведь надо было к соседке заскочить, чтобы своим капустным блюдом похвастаться, да ее рецептами разжиться. К этому времени уже заканчивалось бабье лето, и наступала настоящая осень с дождями и слякотью. В древности считалось, что если в этот день идет дождь, то это небеса плачут по солнцу, уснувшему до весны. Женщины в Федорин день надевали на голову платки, расшитые голубыми и золотыми нитями. Такой головной убор символизировал яркое солнце на ясном небе и якобы должен был воздействовать на небеса, чтобы они много дождей на землю не проливали. Святая Федора считалась покровительницей озимых хлебов, поэтому крестьяне в этот день выходили в поле, чтобы посмотреть, как поживают озимые посевы. Если из-под земли уже виднелись густые и сильные всходы, в следующем году можно было ждать хорошего урожая озимых. Но при этом поговаривали: «Озим в сусек не кладут». «Не хвали сусло, а хвали пиво». «Не хвали озимей, а хвали жнива». В этот день примечали: «На Федору черные грязи все пути дороги расквасили». На Федору всякое тепло кончается. Братья месяцы.